был орден иезуитов. Нам нет времени входить здесь в большие подробности об его основании и значении, тем более, что это дело более или менее всем почти известно. Лучшими сочинениями для руководства в этом случае могут служить: первое, отдел в истории пап Ранке и Geschichte der Jesuiten Кортема, наделавшие в свое время много шума лекции Кине и Мишле, о том же предмете не заслуживает такого внимания. Это памфлеты в ученом смысле, не имеющие большого значения. Гораздо важнее их по фактам даже книга Вольфа, написанная в конце прошлого и вышла в начале нашего столетия. Но чтобы иметь понятие об инквизиции, лучше всего читать об ее учреждениях. Отсюда пахнет на нас самый дух этих учреждений. Мишле, Жюль, 1798-1874, французский историк. Кине, Эдгар, 1803-1875 годы, французский историк. Кортюм, Иоганн Фридрих Христофор, 1788-1858 годы, немецкий историк. Вольф, немецкий историк. Лекция 33, 16 февраля. Основателем иезуитского ордена был, как известно, Дон Иниго или Игнатий Лойола, сын одного дворянина в испанской провинции Гвипускоа. Лойола Игнатий, Дон Иниго, 1491-1556 годы, испанский дворянин, основатель ордена иезуитов, 1534 год. Он родился в 1491 году и получил обыкновенное образование тогдашних дворян в Испании, то есть читал много рыцарских романов, настроивших в эту сторону его воображение. Молодость свою он провел в военной службе, где ему предстояло блистательное поприще, ибо он был храбрым офицером, и притом значительные связи и другие благоприятные обстоятельства содействовали его скорому повышению. В 1521 году при осаде французами Памплоны он был тяжело ранен в ногу. Болезнь была очень продолжительна. Неловкий хирург дурно выпрямил кость, так что, когда Лойола выздоровел, он заметил, что нога его была крива. Это произвело на него такое неприятное впечатление, что он снова велел сломать себе ногу, чтобы справить ее надлежащим образом. Во время этой второй болезни, скучая долгой праздностью, он просил книг. Ему дали «Флорис Санкторум». Это были легенды о святых, рассказанные с простотой средневековых летописей. Это чтение произвело на непривычного к таким занятиям Лойолу чрезвычайно сильное впечатление. Воображение его распалилось, все свои рыцарские понятия он перенес в эту новую, открывшуюся ему область. Такие явления были нередки в средние века, а Лойола был сын своего века. Тогда он вообразил себя рыцарем Девы Марии. Понятия о том, как он должен служить ей, еще не установились. Многие принимали это настроение его духа за признак сумасшествия. Он бросил военную службу и совершал разные обеты в честь избранной им для служения. В 1523 году он отправился в Палестину. Отправился с тем, чтобы разнести повсюду поклонение Святой Деве. На пути ему нужно было одолевать большие препятствия. Но когда он прибыл на восток, его поразило собственное его невежество. Он не мог отвечать на догматические вопросы магометан в спорах. Перевес в этих спорах, разумеется, они велись посредством переводчиков, ибо Лойола знал только по-испански, оставался не на его стороне. Он возвращался в Отечество с этим сознанием бессилия. Тогда он начал учиться в испанских университетах, в Алькале, Саламанке. Ему следовало начинать, можно сказать, с азбуки. Прежде всего, ему надо было учиться латыни. С целью окончательного образования он отправился в Париж, тогда ему было уже около 40 лет. Упорным трудом преодолел он все эти трудности. Но, учась в Париже, он высматривал людей одного образа мысли с ним.